13. Падающая слеза. Крепость. Это наша клятва. В небесах над Сигнусом Прайм свирепствовала война, освещаемая атомным огнем и вспышками когерентной энергии. Прибывавшие в холодном, мертвом состоянии адские корабли ожили и бросились на флот кровавых ангелов, приводимые в движение столбами пламени и другими более эфемерными способами. У многих кораблей ренегатов в определенном смысле все еще были экипажи, но они ничем не напоминали верных мужчин и женщин, которые когда-то входили в их состав. Наиболее похожими на людей оставались слабые духом и трусливые сердцем фанатики, которые предали свое право первородства и верность за ложь об искуплении. Страх перед смертью привел этих людей в рабство, которое погубит их тысячекратно. Были там и другие существа. Чудовища и монстры, облаченные в плоть призраки. Они ради возможности переходить из варпа в реальный мир использовали тела мертвых, как люди использовали защитные костюмы. Эти веселящиеся и ликующие существа в нарядах из лишенной костей человеческой плоти носили имя демоны. Им надоело истреблять слабых сигнусийских колонистов, и теперь они жаждали новой добычи. Жаждали кусать ее, рвать и резать. После совращения и убийства горстки миров пришло время искупаться в крови и ненависти. В этом пагубном месте дети двух темных богов объединили силы для войны, которая не была похожа ни на одну другую. Сигнус Прайм был плацдармом в грубой материальной реальности, и каждый из них знал, что начинающаяся в этот день битва будет повторяться миллион раз на бесчисленных мирах в грядущих тысячелетиях. Среди этого безумства, ливня лазерного огня и воплей, огромная крылатая слеза, выкованная из адамантии бронзы, выжгла черный след на израненном небе планеты. Не имея возможности остановить свое падение, красная слеза нырнула в гравитационный колодец Сигнуса Прайм и вошла в атмосферу в мерцающем потоке оранжевого пламени. Языки плазменного огня облизывали нижнюю поверхность корпуса, обвивая тонкий киль боевой баржи сверкающими полосами электромагнитных разрядов. Антенны и тонкие стволы излучателей плавились и скручивались из-за постоянно увеличивающейся температуры, словно листья растений, столкнувшихся с яростью лесного пожара. Протяжный звериный стон прозвучал по всей многокилометровой длине огромного корабля. Корпус деформировался, испытывая нагрузку, на которую не был рассчитан. Красная слеза была могучим кораблем, предназначенным для испытаний сотнями войн, а не каким-то изящным солнечным парусником или ксенояхтой с тонкой обшивкой. Нет, боевая баржа была выкована в вакууме для глубин межпланетного космоса. Флагман легиона построили не для того, чтобы при посадке его корпус контактировал с атмосферой. Колесница примарха была создана для того, чтобы жить и умереть в пустоте. Но Афина Дюкейт изменила ее судьбу одним выстрелом. Красная слеза падала, с пронзительным воплем пройдя терминатор. Навстречу ей медленно поднимался изгиб горизонта Сигнуса Прайм.